Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.com. После прослушивания оставьте, пожалуйста, ваш отзыв о книге. Квинтус Намин. Голубой Ньютон. Школа. Екатерина Алексеевна в школе не была уже давно. Если посчитать, то, да, последний раз она приезжала в школу уже почти 4 года назад. После этого случая не было, и слава богу, что не было. Но когда позавчера Никита сообщил, что совет поступит так, как скажет Екатерина Великая, она решила посоветоваться со старшими и, проигнорировав просьбы и предупреждения врачей, детей и оставшихся друзей, отправилась в путь. Не очень-то и дальний, от Москвы до Тулы дорога теперь занимала всего 4 с небольшим часа, но чтобы успеть, выехать пришлось в 4 утра, а для этого встать уже в 3. Этот древний грек был, конечно, гением, и парк Матери Муз был прекрасен в любое время суток, но Екатерина Великая предпочитала время с 9 до 10 утра. Именно в это время аллея, которую в свое время выбрала мама, насквозь простреливалась солнечными лучами. Бабуля сидела на своем привычном кресле-качалке, в своей любимой розовой кофте поверх бежевой водолазки, в окружении обожаемых ей роз, и, слегка прищурив под слеповатые глаза очков, она почти никогда не носила, с немного печальной улыбкой смотрела на старшую внучку. Рядом, на декоративной тумбе, спала красавица, вообще не обращающая внимания на двуногую прислугу, а мама в потрепанном джинсовом костюме, стоящая чуть поодаль и, облокотившись на высокую тумбу с лежащими на ней толстой книгой и калькулятором, тоже смотрела на дочь с нежностью и любовью. Только брат, сидящий на лежащем через дорожку патронном ящике с автоматом в руках, поглядывал на сестру с тревогой. Наверное, представлял, насколько непростое решение ей придется сейчас принимать. «Ты пришла, чтобы услышать что-то новое. Я рада, что ты пришла, но я уже все сказала», — услышала Екатерина тихий голос бабули. «Ты уже большая девочка, поэтому и решать все должна теперь сама, это уже мама. Но, что бы ты ни решила, мы всегда и во всем поддержим тебя. Всегда и во всем». Володя, как всегда сидящий у какой-то машины и весь перемазанный маслом, выглядел задумавшимся над очередной инженерной задачкой. «Из нас двоих ты знаешь, что нужно делать, а я придумаю, как это сделать, и это не обсуждается». По дороге к дому Екатерина Алексеевна машинально кивала головой всем остальным собравшимся здесь людям, лишь на минуту остановившись возле Ирины, второй Володиной жены. Как же она к ней ревновала, ровно до тех пор, пока Ирина, отведя Екатерину в сторонку, не сказала ей тихонько: «Запомни, ты теперь главная. Главное теперь именно ты, а мы всего лишь друзья и помощники. И если ты почему-то не захочешь нас о чем-то попросить, то просто прикажи, и мы сделаем. Все сделаем, для тебя, для детей и внуков. И не забудь об этом. Когда потребуется, просто не забудь приказать». Простые, даже банальные слова, но тогда Катя им поверила. Точнее, прониклась житейской их мудростью, и это помогло. Тогда очень даже помогло, а сейчас. Дома за прошедшие годы ничего не изменилось. Екатерина Первая, которая теперь управляла школой, сказала, что даже лампы старые смогли починить. Не все, но для дома хватило. Сама она сидела на веранде в подвесном кресле, на бабулиной качалке расположилась Оленька, приехавшая в школу вместе с сестрой, а Никита нервно расхаживал из угла в угол. И, когда Екатерина Алексеевна вошла в дом, вопросительно уставился на нее. «Никита, а теперь скажи, почему все ждут ответа именно от меня? Ты еще спрашиваешь?» — ответила за мужа Оленька. «Ведь ты же единственная, если не считать матери всех муз, знаешь все, что было, что есть и что будет. То есть сама знаешь, а не так, как мы, кто все это в школе выучил. И поэтому ты, единственная, кто может все именно прочувствовать. Так понятно, так понятно». «И что?» — не утерпел Никита. «И то, бабуля говорила, что паровозы нужно давить, пока они чайники. Совету сам передашь или меня заставишь к вам в Кремль переться? Причем здесь совет? Совет поступит так, как скажет Екатерина Великая. Потому что народ ждет именно твоего решения, и народу ты сама и скажешь. Отсюда скажешь. В полдень. Все уже ждут. Мы как раз чайку успеем попить, я и самовар уже вскипятил. Как тогда?» Часть 1. Дивный старый мир. Глава 1. Саша Лобанов был у Маркуса в гостях, когда позвонила Кати. Вообще-то Саша в гостях у Маркуса проводил большую часть свободного времени, так что ничего удивительного в том, что во время звонка Кати он был у Маркуса, не было. Отец Маркуса на заводе был главным над всеми роботами, а при каждой смене машин на конвейере, ну, почти при каждой, там заменялись и сервера, так что Маркус, утаскивая домой подлежащие выкидыванию компы, собрал довольно мощную станцию, на которой мальчики с увлечением рисовали и рендерили мультфильмы. Причем большей частью, как раз по заданию Кати, так что ее звонок тоже особо удивительным не был, ведь у Маркуса была установлена самая последняя версия разработанного под руководством этой училки информатики учебного курса, для которого, собственно, и новые мультики ваялись. А звонила Кати не просто так. Школьная завхозиха заперла серверную, где стояли подготовленные к экскурсии машинки, и ей нужно было найти им замену не позднее, чем к 6 вечера, потому что сама завхозиха куда-то пропала и на звонки не отвечала. Обсудив проблему с учительницей, Маркус позвонил еще и Вове из 10 класса, просто потому, что Вовка жил в том же подъезде, и парни втроем потащили тяжелые железяки к школе. Не очень даже и тяжелые, хотя по сравнению со школьными блиц-серверами маркусовые промышленные машины выглядели как мамонты рядом с Соболем, а вот как их поставить и подключить было не очень понятно. Впрочем, мальчишки, народ сообразительный, так что часам к 9 вечера компы были размещены и подключены, а утром, точнее ближе к полудню уже, позвонила Тигра и предложила мальчикам присоединиться к экскурсии. Хотя бы потому, что завхозиха дверь отперла, так что если молодые люди на первой, или на второй, остановке включат вместо маркусовых мамонтов подготовленный и уже настроенный комплект блиц-серверов, то это будет очень общественно полезно. Геротте Кёник, поговорив с Тигрой, просто сунул сыну немного денег, столько, сколько, по его мнению, должно хватить трем парням на всю экскурсию, и напутствовал его шуточной подзатылиной. Сашина мать денег не дала, но напихала в рюкзачок сына кучу пирожков, которые были напечены к празднику и которые рисковали стать основным продуктом питания до окончания каникул, так что пихала она их с тихой радостью. Вовка же, который жил у тетки, пока его родители строили что-то в жарком зарубежье, просто сообщил родственнице, что уезжает со школой на недельную экскурсию, кинул в рюкзак смену одежды, здоровенные армейские ботинки, и на этом его сборы закончились. По дороге к школе он подумал было, что зря тяжелые берцы взял, но зима непредсказуема, и через несколько дней в кроссовках может оказаться не очень комфортно, так что возвращаться он не стал. Когда иностранные партнеры собираются построить в городе большой завод, местные власти срочно начинают выворачиваться наизнанку, чтобы этот партнер не передумал. А если заранее известно, что на заводе предполагается большое число иностранных же специалистов, которые в город приедут с семьями, то существенные усилия прилагаются для обеспечения этих семей соответствующим комфортом. Так в городе появилась и новая школа, в которой будут учиться в том числе и дети этих специалистов. Директору этой школы, которая до этого уже побывала директором другой и успела другую сделать лучшей школой области, дали карт-бланш на подбор педагогического коллектива. Ну, почти карт-бланш, все же крайне рекомендовалась супруг иностранных специалистов, ежели те возжелают и себя проявить на ниве просвещения, на работу все же брать. Впрочем, таких оказалось не очень много, да и определенную пользу они тоже приносили. Ведь всем известно, что за границей все английским владеют в совершенстве. Даже в Германии. И не только английским. Усилиями учителей был разработан компьютерный курс русского языка, причем настолько эффективный, что наблюдая за персонажами интерактивного мультфильма, не только дети, но и вполне взрослые люди менее чем за месяц осваивали великий и могучий. Не в совершенстве, конечно, но спросить дорогу у прохожих или в магазине купить нужные продукты люди после курса могли без посторонней помощи. А дети? Дети могли уже и в школе относительно нормально учиться. Причем не только дети немецкие. Курс создавался безотносительно к родным языкам курсантов. На самом-то деле в школе, взяв за основу видеокурс испанского для иностранных туристов, самостоятельно разве что мультики рисовали, ну еще и базовый лексикон подкорректировали под отечественные реалии, но у других и такого не было. Поэтому когда школа в очередной раз, причем уже на всероссийском конкурсе, получила статус лучшей директриса, вывернулась наизнанку, но сумела персонально наградить, причем за государственный счет, и своих учителей. Почти всех. Она договорилась превратить выигранную школой экскурсию по Золотому кольцу в мастер-классы для местных отделов образования. Очень полезный мастер-класс, ведь нерусскоговорящих школьников много где появилось сверх меры, и в результате экскурсанты, проведя по несколько занятий за 8 дней развлечения, получали и премию в размере месячного оклада. А то, что не все учителя могли такие занятия проводить, некоторых просто было нужно отправить отдохнуть, ведь выигрывали почетное звание всем коллективам. Кроме того, в школе разработали методику создания интерактивных обучающих программ практически по любому предмету, а на самом деле, программ, определяющих непонятные места в существующих методиках, и вот эту часть сделали полностью самостоятельно, и для ознакомления с этим инструментом в поездку отправилось еще почти 30 учителей со всей страны, выигравших разные конкурсы на звание лучшего. В министерстве тоже явно кто-то решил на передовых технологиях попиариться, так что каждой учительнице выдали по премиальному ноутбуку, новенькому Huawei с 16-дюймовым монитором. Впрочем, кроме пиара там больше ничем особо не озаботились, так что новенькие компьютеры, упакованные в красивые, из практически натуральной кожи сумки с точки зрения софта были девственно чисты. Так что учительница информатики, узнав о ценных подарках, сунула в свою сумку и старый, рабочий ноутбук, а также попросила Сашу захватить флешки с разными полезными программами, разумно предположив, что раз уж в министерстве не озаботились лицензиями, в чисто ознакомительных целях можно и пиратские программы немного попользовать. Опросить школьника-немца накачать из сети кучу пиратских программ было несколько неразумно. Директриса же предполагала, что в процессе ознакомления с учебной продукцией школы учителя попутно и качественные обучающие программы подготовит, что тоже лишним не будет, тем более что привлеченные специалисты действительно были учителями очень хорошими и поощрения, по мнению директрисы, заслуживали, поэтому и им существенные денежные премии выбило. Вот только для всего этого нужно было подходящее оборудование, однако «Тигра», когда и почему эта кличка прилипла к женщине с фамилией Котенкина, никто уже и не помнил, нашла какую-то экскурсионную контору, у которой имелся автобус со всем нужным железом. Почти совсем. Правда, компания специализировалась на экскурсиях для небедных китайцев, и расценки ее оказались, для богатого государства, вполне подъемными. А некоторые допросходы скомпенсировали спонсоры с иностранного завода. И все шло как по маслу, почти до самого отъезда, когда оказалось, что единственная назначенная рано сотрудница школы, школьный завхоз, на празднике заперла компьютерный класс, где стояли подготовленные к поездке сервера, и подготовить автобус к поездке удалось лишь неимоверными усилиями учительницы информатики и трех ее учеников. Когда также собравшиеся на экскурсию завхоз вместе с назначившей ее кадровичкой из РАНа начали наезжать на водительницу автобуса по поводу якобы несвежих чехлов на креслах, «Тигра» психанула и заявила, что раз им кресло не нравится, то они никуда и не поедут. Затем были звонки мэру города, губернатору, в министерство, все окружающие, если и не вспомнили, то догадались о происхождении столь грозной клички. Еще была таблетка Капотина под язык «Тигре», после чего она предложила вместо снятых с поездки и себя, для долгого путешествия уже совершенно непригодной, поощрить школьников, сумевших программу экскурсии все же не сорвать окончательно. 15 минут переговоров с родителями, полчаса ожидания, и автобус, наконец, отправился, чтобы через 10 минут остановиться возле торгового центра. Мальчиков родители собирали явно на скорую руку и учителя, проведя быструю ревизию ими взятого, решили, что запасов того же белья им на 8 дней не хватит, а «Тигра» ведь передала назначенной главной завучу королевой выделенные теми же спонсорами деньги на непредвиденные расходы. Краткая биография почти каждого человека начинается с трех важнейших этапов. Родился, учился, женился. Ну или замуж вышел, то есть вышла, однако биография Алены до последнего из перечисленных еще не добралась. Впрочем, ей и первых двух пока хватало, с избытком. Однако возник шанс от избытка наконец избавиться. Хозяйка компании и Аленина подруга еще с детского сада перед самым Новым годом сделала ей воистину шикарное предложение. «Есть мнение, что ты мне надоела хуже горькой редьки. Есть заказ, государственный между прочим. Поездка по Золотому кольцу на 8 дней, за которую тебе положено по 22 тысячи в день после вычета налогов. Плюс еще 500 евро наличными. Я им сказала, что водитель не обязан танк с дерьмом чистить. В чем подвох? Двойная оплата за работу в празднике, и тебе же дополнительная оплата как экскурсоводу. Единственное неудобство заключается в том, что на твой автобус нужно будет поставить еще 6 аккумуляторов и какие-то сервера, а их, кроме как в твою конурку, ставить некуда. Аккумуляторы в гараже возьмешь, новые, а сервера тебе заказчик предоставит и сделает он это вечером уже в Калуге. А штатного сервера не хватит. Из автобуса сделает что-то вроде мобильного обучающего центра. Там школьные училки поедут, а они только со своими работать обучены. Так что твоя спальня в автобусе будет занята, но по всему маршруту тебе отдельный номер в гостиницах опять-таки за госсчет резервируется. Но первую ночь придется тебе в кабине перекантоваться. В Калуге у нас платной охраняемой парковки нет. Подписываешься. Спрашиваешь, а как твой муж на это посмотрит? Он уже в курсе, что после этой экскурсии ты увольняешься, ругался, плевался, но куда ему деваться-то? Найдет кого-нибудь до весны на твое место. А тебе еще год терять, это лишнее, так что, удачно заказ этот подвернулся, да, 200 тысяч одним куском и сразу были очень кстати, но где бывает бесплатный сыр, всем хорошо известно, по крайней мере сервера, которые нужно было не просто запихнуть внутрь, но и подключить, проверить, прогнать тесты на каждом из 54 кресел, эти сервера принесли к автобусу уже в 7:00 вечера. Оказывается, их подготовкой вообще занимались 3 мальчишки. Но хорошо, что вообще принесли, потому что, по словам этих мальчишек, школьный завхоз перед Новым годом серверную запер, опечатал и с ключами исчез в неизвестном направлении праздновать. А эти 3 черных коробки мальчишки принесли из каких-то тайных закромов. В 10:00 компы, примотанные проволокой к ручкам в спальной кабине, были, наконец, включены. Но белобрысая учительница стала их еще и проверять. В общем, денежная экскурсия началась для Алены немного грустно, все проверки удалось закончить только в 4:00 утра, а на погрузку экскурсантов автобус нужно было подать к 9:00. Впрочем, в Туле именно у нее экскурсии не предполагалось, а перехваченного сна хватало бы, чтобы без проблем до Тулы доехать. Ну, это если выехать в 10:00, как намечалось. Однако быстро загрузить толпу учительниц не вышло. Сначала главная училка устроила разборку по поводу, кто виноват в непредоставлении сервера, затем она пересогласовывала список экскурсантов с вышестоящим начальством, которое в празднике тоже не горит желанием срочно поработать, потом еще 40 минут ждали, когда подъедет замена. Вместо 2 виноватых и самой главной, у которой в результате всего случившегося давление скакнуло в красную зону, на экскурсию отправились те 3 мальчишек, которые вчера сервера ставили. Затем, уже утром, грузили высвобожденный из отпертого наконец класса ранее подготовленный сервер, который при первой возможности мальчишки включит вместо уже воткнутого в автобус древнего агрегата. И в результате экскурсия продолжилась уже ближе к полудню. Алена еще подумала, что пассажирки будут долго перетирать детали утреннего скандальчика, но в салоне все сидели тихо и спокойно. И даже назначенная новой главной молодая женщина не дергала ее традиционными для подобных поездок вопросами, когда приедем. Причем в этот раз Алена точно знала, что ответить не сможет. Где-то на полпути автобус догнал здоровенную фуру, ползущую неторопливо и с явным перегрузом, причем прицеп еще и мотала изрядно, так что обгонять ее Алена не рискнула. Ведь в любом случае автобус должен был доехать в город до 2:30 оговоренного времени экскурсии по городу. Да если бы и опоздали на 30 минут. Алена к расписанию давно уже относилась философски. Лариса Иванова сидела за столом у себя в кабинете и занималась очень важным делом. Плевала в потолок. Не буквально, конечно, на самом деле она размышляла. Просто размышления ее никоим образом не касались работы. Например, размышления о том, почему каждый второй мужчина, к ней обращаясь по имени и фамилии, отчество старался опустить, а в фамилии делал ударение на первую букву, а она уже давно догадалась. А вот почему она сама, если к ней обращались по фамилии, уточняла капитан Иванова, все еще оставалось загадкой. То есть откуда уточнение возникло, тоже было ясно, а вот почему ей крайне редко удается от него воздержаться. Зато было кристально ясно, почему именно такое времяпрепровождение стало столь неизбежным. Дежурить в празднике с одной стороны плохо. Все отдыхают, а ты вкалываешь. С другой стороны дежурить в празднике еще хуже. Работы не в проворот, а ты сидишь и плюешь в потолок в ожидании какой-нибудь гадости. Но с третьей стороны дежурить в празднике совсем паршиво. Почему-то отдельные граждане, откушав спиртосодержащих жидкостей, рвутся демонстрировать собратьям по тому, что они считают разумом, силушку свою молодецкую и часто эту силушку не рассчитывают. И тем более не рассчитывают, чем дольше эти праздники длятся. Зато с четвертой стороны, хотя в празднике дежурить и плохо, никого твое мнение не интересует, поскольку офицер полиции действует сообразно приказа, или сообразно приказу. Лариса Иванова еще обдумывала последнюю мысль, когда процесс обдумывания прервало появление вышестоящего начальника. Вышестоящего потому, что Лариса сидела на стуле, а начальник, с шумом зашедший в ее кабинет, встал напротив стола и смотрел на нее сверху. Нехорошо так смотрел, подозрительно. Зачем пришел? Опять кого-то зарезали. И на выезд именно мне ехать? Нет, пока вроде обошлось. Ну а тебя, похоже, и вовсе подобная неприятность в ближайшие дни не коснется. Я принес тебе радостную весть и даже не попрошу за это выйти вне графика. Лариса Иванова, ждет тебя дальняя дорога и сладкий пряник. И ты туда же, капитан Иванова. Ну, вещай. Лариса давно уже в приятные подарки от начальства не верила, но куда деваться-то? Мне все же на выезд. А раз не мокруха, то что же столь изысканное, что сразу эксперт понадобился? Я же сказал радостную сделанным укором в смеющихся глазах, ответил подполковник. Сначала я постараюсь в меру своих скромных возможностей подсластить пилюлю. Причем пилюлю тоже довольно скромную. Собирайся, одевайся, едешь в командировку. Местную практически. Надо срочно в Калугу груз для тамошней вахры доставить. Не спрашивай почему срочно, я и сам не понимаю, но приказ самого верха. Приказ именно на меня, на отдел. Просто этот раз, расчудесный Гришин из канцелярии только сегодня протрезвел настолько, что смог вспомнить о приказе, обязывающем груз отправить еще 29-го. Ну вспомнил, а если мы его отправим после праздников, то небо на землю упадет. С небом, конечно, ничего не случится, а вот не получить пистон от начальства тогда не выйдет. У тамошней вахры какие-то показательные соревнования уже завтра начинаются. И кроме слабой женщины их никто не спасет. Сергеев осел. Или просто рукожоп, он себе ящик этого груза на ногу при погрузке уронил, перелом трех костей стопы. А кроме меня и тебя доступных старших офицеров у нас сейчас нет. Ну не мне же ехать. Вот и выходит, что кроме тебя, получается, некому. И мне теперь этот ящик в свою бешеную табуретку самой перегружать. На казенный поедешь. Травматический ящик уже в машине, вместе с остальными тремя. Да, за рулем Леночка будет. Кстати, приятное на этом не заканчивается. Командировка на 3 дня. Час за день считать. Я выписал на 3 дня. День туда, день обратно. И один день, заедете в Суворов, отдашь там материалы экспертизы по этому садоводу. А это тоже срочно. Я же сказал приятное, на Суворов отдельный день положен. Или тебе дежурство в отделении больше нравится, а за тебя пока Сергеев здесь посидит и на вызовы при нужде дохромает. А вы с Леночкой не спеша прокатитесь, полюбуетесь девственной природой. Кстати, из Суворова мне привези ящик конфет, жена очень просила. К нам послезавтра родственники нагрянуть обещали. Странные у тебя пряники. Я что, похожа на трудолюбивую пчелку? Вылитая она. А командировка на 3 дня будет, так что вернетесь в отдел только 6-го, я думаю, после обеда. Так вот, через час выезжаете. Кстати, жена моя вас ждет с конфетами не позднее завтрашнего обеда. А 6-го сдаете командировки, и 2 дня отдыхаете после этого. И учти, пока что все, что я говорил, было как раз пилюлей. Я понятно выражаюсь. Деньги вот на конфеты возьми. Да за это я тебе и так конфет куплю. Тут хватит на ящик-то. Хватит, я с запасом денег взял. И не забудь оружие получить, груз-то охранять положено. Леночка уже в оружейке, так что поспеши, хотя постой. Вот тебе к пилюле обещанная сладость, и начальник протянул Ларисе небольшой пакет. В машине примеришь. Что это? Твои майорские погоны, товарищ уже не капитан Лариса Иванова. В машине примеришь. В Москве приказ уже подписан, но к нам официально еще не дошел. Так что в отделе светиться рановато, но за 3-4 дня до нас приказ точно дойдет. Посему вернешься из командировки уже в новом звании. Кстати, когда вернешься, к новому званию получишь и новую должность. Я назначен замначальника областного управления, так что будешь начальником нашего отдела. И, обрати внимание, больше ты себя в Калугу на 3 дня послать не сможешь. Давай. С Леночкой ехать было спокойно. Все же победитель межобластного чемпионата по раллийному спорту машиной управлять хоть как-то, да умеет. Что же до имени, ну как еще-то обращаться к юной девушке, способной в одиночку и без домкрата поменять колесо на КамАЗе. Тем более, что когда она пришла на работу, в отделе уже были 2 Елены Владимировны, и обращение Лена и Елена оказались занятыми, а по имени-отчеству Елены Владимировны все называли только пожилую кадровичку из горуправления. Так что у нее и выбора не было, да Леночка особо и не возражала. Лариса с Леночкой решили сначала заехать в Суворов. С тамошними ребятами договорились по телефону, так что дел там было минут на 10, а магазин у кондитерской фабрики, если на обратном пути заезжать, может и закрыться, ведь спецгруз, из-за которого им выделили и спецмашину, был непростой. 5 карабинов и 3 ящика с патронами к ним, его пока сдашь, пока все бумаги оформишь, времени уйдет непредсказуемо. Марина машинально дернулась, когда погас свет над плитой и затрещали автоматы, выключающие холодильники, но шум заработавшего бензинового генератора вернул ее к готовке. Пока Михалыч запустит свою электростанцию и борщ доварится, и даже сосиски сварить успеть можно. А что до света, так вроде прояснилось на улице, темновато конечно, но вполне терпимо. Можно и не перетыкать вилку светильника в аварийную розетку, однако проверить все же надо. Марине показалось, что перед выключением диодная линейка, висящая над мойкой, на миг вспыхнула голубоватым светом, и, если она перегорела, нужно будет позвонить Ксюше и заказать новую. Но это уже потом, да и просто зайти и сказать будет повежливее. Да, повезло Марине с соседом. Электричество в поселке отключалось с удручающей регулярностью, а он, пенсионер-энергетик, предложил скооперироваться насчет обеспечения энергонезависимости. Конечно, был у Марины свой генератор, которого хватало на моторчик, качающий воду в отопительной системе дома, и даже на насос в колодце, но холодильники без электричества тоже не работают. Дочь, конечно, предлагала поставить более мощный генератор, но и этот, 1,5-киловаттный, бензина жрал как не в себя, почти на 100 рублей в час, а электричество иногда и по несколько дней не восстанавливалось. Михалыч же поставил себе практически самодельную электростанцию, работающую на дровах, причем мощности ее хватало на целую кучу холодильников, но чтобы ее запустить требовалось полчаса времени и, что было для соседа важнее, почти киловатт того же электричества. Так что разумная кооперация оказалась полезной и ему, и Марине. Купить свой генератор Михалычу только для запуска электростанции было все же накладно с его досрочной пенсией, а дровяное электричество куда как дешевле бензинового. К тому же более мощный насос, установленный у себя в скважине тем же Михалычем, теперь обеспечивал водой оба дома, и Марине не приходилось после этого волноваться, что вода в колодце закончится, что раньше тоже частенько случалось, даже когда внуки гостей не приводили. Стирки-то с детьми, играющими на улице в любую погоду, всегда хватает, а вот воды для стирки, теперь тоже всегда хватит. Марина машинально отметила, что сосед уже выскочил из дому и поспешил в свой сарай заводить электричество, так что можно и сосиски из холодильника достать. Скоро энергия появится и холодильники разморозиться не успеют. А через пару минут увидела забегающую в сарай продавщицу из соседнего магазинчика. Михалыч тоже был пенсионером и тоже каждую копейку считал, поэтому-то и предложил в плане аварийного обеспечения электричеством скооперироваться. Так что сосед с Мариной договорился, к ее бензиновому генератору приделал пускач-автомат, еще всякой автоматики понаставил, но теперь если в проводах энергия заканчивалась, Маринин генератор запускался сам, запитывая только котловые насосы у нее и в доме Михалыча, а другая автоматика отключала все остальные устройства в обеих домах. Когда сосед растапливал свой дровяной газогенератор, еще от Марининого генератора крутился его вентилятор, а когда электростанция у Михалыча начинала работать целиком, бензиновый генератор сам выключался, а на щитке под автоматами загорались желтые лампочки, сигнализирующие о том, что те же холодильники можно и обратно включить. Вручную, и не все сразу, по одному, чтобы электричества хватило на запуск моторов, но так-то лучше, чем зря тратить бензин и сидеть с неработающими холодильниками. Когда на последнем автомате зажглась зеленая лампочка, Марина сполоснула руки, вытерла их полотенцем, рассадила внуков обедать и пошла наверх будить дочь. Та вчера вместе со старшей внучкой часов до двух ночи таскали новогодние подарки в подвал, так как по прогнозу обещали мокрый снег. Ну, перед обедом и прилегла на часок, попросив при этом ее разбудить, когда наступит время садиться за стол. Глава 2. После короткой остановки у торгового центра путешествие продолжилось, или, для большинства, практически началось, и первые впечатления от поездки у всех были самыми хорошими. Даже простое осознание наличия в автобусе удобного туалета само по себе приятно, а микробуфет с горячим чаем и кофе или с разнообразной газировкой в холодильнике – мало кем виданная роскошь. Правда, водитель предупредила, что в этой поездке стюардессы не будет, так как в компании все они были китаянками, по-русски не говорящими, но за чаем можно и самой сходить. Тем более, что ход у автобуса был исключительно плавный и даже почти полную чашку можно было донести до своего места, не расплескав. К тому же и чай был не в пакетиках, а листовой, трех сортов. Все же китайцы в какой-то степени извращенцы. Воткнули в эту кухоньку автоматические заварочные чайники, которые по мере опустошения сами мылись, пополнялись заваркой и кипятком, зато самый популярный, по рекомендации водительницы, чай Special Blend доставался каждому желающему, даже несмотря на то, что желающими оказались почти все пассажиры. Реклама, она такая. Сидящие на заднем сиденье мальчишки, вероятно, в силу молодости и неопытности, решили удостовериться в верности этой самой рекламы и чай пили из каждого чайника по очереди. Но когда старший из них, Володя, в очередной раз наполнил свой стакан, не вылить его за шиворот сидящей рядом учительнице ему удалось лишь потому, что автобус сначала лишь слегка затормозил и он успел схватиться за ручку, торчащую из стенки кухоньки. Впрочем, от резкого, со скрипом шин по дороге, дальнейшего торможения рука, держащая стакан, сжалась и почти весь чай оказался на полу автобуса. На коврике, покрывающем этот пол, раздалось тихое шипение открывающейся двери, и водительница молча выскочила на улицу. Все пассажиры также замолчали, и в наступившей тишине раздался удивленно испуганный голос учительницы химии, впрочем, не растерявшей привычной доли сарказма. «Так интересно, а куда это мы приехали?» Разбудив дочь, Марина заодно отдернула шторы и замерла от увиденного за окном. Дочь встала рядом, тоже опешившая от открывшегося пейзажа, но при этом проявила себя куда как большим прагматиком. «Да, вот уж внезапно. Но давай сначала детей покормим и сами пообедаем, а разбираться будем потом. А то дети подозрительно тихо себя ведут. Смотри, кто-то от дороги идет, вроде в форме. Выйдешь, посмотришь. Да, ты к детям иди, а я у них спрошу». И, накинув на плечи куртку, Марина вышла на улицу. Через минут 40 после отправления молодые, и к тому же незамужние, женщины, пообсуждав внезапную командировку, как-то резко перешли к разговору на совершенно гендерные темы, но долго поговорить о видовой принадлежности некоторых индивидуев не вышло. Лариса высказала предположение, что упомянутых персон мог ввести в заблуждение совершенно не полицейская раскраска тигра, но Леночка уточнила свою позицию замечанием, что нормальные люди на заснеженной плохо расчищенной дороге вообще с такой скоростью не ездят, а уж на обгон идут только. Уточнить, кто конкретно в таких условиях на обгон все же идет, она не успела. Впрочем, мастерство не пропьешь, в особенности человеку, не пьющему принципиально, и тигр успел остановиться. На самом краю внезапно окончившейся дороги, сразу за которым густо зеленели очень немаленькие деревья. Выйдя из машины, Лариса поинтересовалась у окружающей природы, что же, собственно, произошло. Вероятно, из-за направленности прерванного разговора вопрос также касался и интимной сферы жизни чьих-то ближайших родственников, но в любом случае на вопрос никто не ответил. Просто некому было отвечать. Из остановившегося на встречной полосе автобуса вышла молодая и явно испуганная происходящим девушка и выразила свое недоумение открывшимся перед ней пейзажем в еще более эмоциональной форме, причем, как показалось Ларисе, на неизвестном иностранном языке. Эмоция же была более чем обоснованной. Подошедшая к ней Лариса увидела поначалу скрытую от нее выступом дороги кабину фуры, утратившую первоначальную форму от встречи с толстенным деревом. Причем эта кабина, что было вообще удивительно, еще и откинулась вперед, что, как правило, кабинам движущихся автомобилей было не свойственно. стоящая чуть дальше, уже между деревьев, газель помятой с этого ракурса не выглядела, но почему-то вид ее вызывал очень неприятное ощущение. У эксперта-криминалиста вызывал, вероятно, распахнутой дверью, которой мешал закрыться торчащий из кабины очень толстый и очень острый сук очень неестественного цвета, красного. Лариса повернулась к своей машине, но скомандовать не успела. Все же Леночка тоже работала в группе экспертизы и все сделала правильно. Связи с отделом нет, и вообще связи нет. Рядом нет ни одной соты доступной. Все правильно, это, среди всего прочего, значит по инструкции. Выйдя из машины, она ее заперла, не забыв захватить автомат не только себе, но и Ларисе. Но инструкции, а автомат, увидев, что шоферка из автобуса уже блюет, упав у газели на колени, Лариса решила, что автомат скорее всего будет лишним. «Лена, мне на соты срать. Обеспечь связь как хочешь и скорую сюда. Хотя, судя по виду этой девочки, скорее труповозку. И даже не одну», чуть позже подумала Лариса, глядя на смятую кабину КамАЗа, впрочем, все еще надеясь на лучшее. Но надежда ее почти сразу же и развеялась. Две вышедшие из автобуса женщины, врачи, судя по повадкам, лишь заглянув в смятую кабину КамАЗа, поспешили сообщить представительнице власти. У обоих скорее всего перелом основания черепа, тут уже без вариантов. Надо бы скорую вызвать, хотя бы акты по форме составить, но у нас телефоны почему-то не могут сеть найти, может быть вы. А водителю газели толстый сук, пробив лобовое стекло, почти оторвал голову, так что и без медика было все ясно. «Товарищ майор», Леночка в присутствии гражданских перешла на официальный язык, «связи нет, вообще нет, в радиусе минимум 30 километров нет ни одной работающей сотовой станции, не слышно и радиостанции ни в Туле, ни, вообще нигде, и нет спутников связи, навигационных тоже никаких нет». «Как это нет?» – удивилась старшая из врачей, «тут же до города минут 30 километров, вы не ошиблись». «Не ошиблась. У нас спецмашина связи, может соединиться с любой сотовой станцией километров на 30 точно, а при определенных условиях и на 100. Сама может сотовую связь организовать, работает со всеми каналами коротковолновой связи телефонных сетей, и не только с ними. Сейчас связи нет никакой, только телефоны ваши, вон этих бедолаг и в автобусе. Леночка, когда полгода назад «Радиотигр» поступил в управление, немедленно отправилась на курсы работы со всей его аппаратурой и кое-чему там все же научилась. «Кстати, вы пока не старайтесь куда-то звонить», — уточнила она, увидев, что врачиха пытается набрать номер на телефоне, «потому что сейчас только наша сота, в смысле, в машине нашей, доступна, и остальным в автобусе об этом скажите». Вторая пассажирка автобуса приводила в чувство своего водителя. «Тоже, похоже, врач». По крайней мере на шатырь у нее в немаленькой сумке имелся. «Да, от работы хрен убежишь», — грустно подумала Лариса, возвращаясь к «Тигру», чтобы достать все необходимое для осмотра тел и составления положенных протоколов. Но она еще не представляла объемов этой самой работы. «Леночка, ты не знаешь, в «Тигре» пакеты для вещдоков есть, или хотя бы перчатки, а то голыми руками. И попробуй, если не в Тулу, то хотя бы в село какое-нибудь поблизости дозвониться. Все же это не наша территория. Лариса, еще раз. Связи нет вообще, то есть ни с Тулой, ни с кем-то еще. Полное радиомолчание во всех стандартных диапазонах и даже неопознанных телефонов. Кстати, да, и впереди перед нами 3 телефона. Надо бы спуститься и посмотреть. Интересно, лед на реке крепкий. Там обрывчик, прыгать как-то боязно. Внизу обломки бетона, арматурины торчат. Где телефоны? Рядом совсем. Но я еще не смотрела. Там спуститься с дороги не выйдет, нужно через реку переходить. Я думаю, что лед достаточно толстый, а там высоко, спросила пришедшая в себя водительница автобуса. На вид 1.3 метра. У меня есть складная лестница, на крышу залезать иногда приходится. Я сейчас достану. Из автобуса к этому времени вышло уже очень немало пассажиров, почему-то практически одни женщины. Лариса ожидала от них криков и истерик, но вероятно двое в форме полиции и с автоматами внушали этим дамам какую-то надежду на нормальное решение внезапно появившихся проблем, по крайней мере было тихо. И, хотя Ларисе самой хотелось закричать и забиться в истерике, все вокруг происходило как-то спокойно и организованно. Лестницу пассажирки сами вытащили, сами поставили на край дороги. Трое из них сами первыми спустились и помогли спуститься Леночке, все же ей в бронике и с автоматом было по лестницам лазить не очень удобно, а потом помогли подняться, несмотря на то, что Лена еще снизу крикнула Ларисе: «Лариса, тут тот наглый Соларис, который нас перед железкой обогнал. Ты была права, это не козлы были, а бараны, точнее, два барана и одна овца. Правда, теперь дохлые, вероятно, они пролетели через ту голубую вспышку. Вот, кстати, их документы». Поднявшаяся Лена изрядно запыхалась, но старалась не подавать виду перед гражданскими. «Это у парней, у девчонки никаких документов пока не нашла. Занеси пока в протокол то, что есть. Сейчас все брошу и побегу заносить», — огрызнулась Лариса, которой все происходящее все больше напоминало страшный сон. Но, поскольку бюрократию разводить она уже начала, взяла из рук Лены бумаги, прочитала фамилии пострадавших и, наклонившись над блокнотом, в котором составляла упомянутый протокол, уточнила: «Не было никакого разряда, это просто небо от облаков очистилось. За секунду очистилось. Не бывает такого, чтобы все небо серое и сразу бах, и оно голубое и чистое. Сама смотри, ведь не облачка на небе, разве так бывает? Впрочем, теперь вижу, что бывает, но небо-то чисто голубое, а вспышка была с прозеленью, что ли? Впрочем, неважно. Я еще кое-что уточню, проверю армейские диапазоны, у вояк-то аппаратура небось понадежнее будет». И она снова полезла в тигр. Лариса, переписав в свой блокнот что-то из найденных Леночкой документов, поинтересовалась в пространство: «Интересно, сколько сейчас времени? Если мы там же, где и были, то около 9 утра», — ответила женщина из автобуса, одетая, в отличие от большинства товарок, в ярко-синий шерстяной костюм с юбкой чуть ниже колена. «Но достоверность первого условия вызывает у меня некоторые сомнения. Тогда уточняющий вопрос: если мы там же, то какое сегодня число?» Женщина попросила двух вышедших из автобуса мальчишек подержать лестницу вертикально, затем померила рулеткой брелком ее тень, посчитала что-то на телефоне. «Если судить по солнцу, то где-то первая половина мая, а если по лесу, не знаю даже. И самый последний вопрос тогда: а какой сейчас год?» Лена снова вышла из тигра и, повернувшись к водительнице автобуса, поинтересовалась: «У вас в автобусе Wi-Fi работает? В принципе, есть два роутера, но они сейчас выключены». «Точно выключены. Ну да, я их еще вчера выключила. Разве что мальчики, вон, свои серверы ставили, может, у них. Мы ставили промышленный высокозащищенный раутер, в разговор влез невысокий, лет 10-12 мальчик в яркой красно-желто-черной куртке, а в нем Wi-Fi вообще отсутствует. И я вчера специально проверил, что беспроводной связи в автобусе нет, поэтому и приволок катушку витой поры. Так, женщины, попрошу минутку внимания, громко, чтобы все собравшиеся вокруг машины услышали», — объявила Леночка. «Все немедленно выключите свои телефоны. И планшеты, если они с симками, тоже. Переключите в авиарежим или просто батарейки выньте. Вы мне сейчас помехи создаете, дальние сигналы забиваете, в автобусе кто-то остался. Им тоже скажите. Просьбы сотрудников, в особенности, когда ситуация выглядит пугающе и на них, этих сотрудников, у людей остается последняя надежда, исполняются быстро и молча. Что не мешает всем, эти просьбы выполняющим, на упомянутых сотрудников пялиться в ожидании, что эти самые сотрудники все прояснят и немедленно все исправят». Поэтому, когда через несколько минут Лена снова вышла из машины, на нее уставилось с полсотни пар глаз. «Ну что, мальчики и гражданки, все не так плохо. Вон там», — она показала рукой куда-то за истекающие тающим на ветвях снегом елки, причем совсем близко, — есть 8 или 9 мобильных аппаратов, 3 Wi-Fi станции и, похоже, сотовый ретранслятор подключился, что намекает о наличии развитой цивилизации. Правда, ретранслятор пока в режиме автотеста, но я сейчас схожу гляну что и как, а вы пока оставайтесь здесь. Я с вами». К Лене подошел высокий парнишка, похоже, студент или, скорее, все же старший школьник. «Тут все непонятно, лучше по одному не ходить никуда. Леночка, и автомат возьми», — добавила Лариса. «Мальчик, как тебя звать-то?» «Вова». «Владимир, ты с оружием знаком. Стрелять умеешь?» «Да». «Мы на стрельбище ездили в том году, я из СКС лучше всех в школе отстрелялся. И сейчас в городской стрелковой секции. СКС говоришь, в стрелковой секции. Лейтенант Скворцова, приказываю открыть груз, выдать один карабин добровольцу Владимиру, как фамилия. А, неважно, тут вроде всего-то парней трое, не перепутаешь, короче ему. Я потом актом все оформлю. После того, как с Владимиром мы туда сходим и посмотрим, вдвоем сходим, а ты, Леночка, продолжай искать связь. Все. Через лес мы, похоже, не пройдем, да и соваться туда пока. Вова, пойдем по снегу, у тебя обувка выдержит. Впрочем, тоже не важно, карабин заряди, патроны вот пока из рожка достань, я погляжу, как ты в секции занимался, годится, вижу, что знаком. Ну, пошли, а то люди ждут. Сам-то как? Непонятно тут все, то есть в норме, не волнуйтесь. Да, по лесу, думаю, лучше не идти. Я смотрел, из-под моста дорога вроде накатанная в ту сторону, может по ней. После того, как они спустились по рухнувшей балке моста, что было, в общем-то, нетрудно, Лариса сильно порадовалась, что выехала в сапогах. Пройти два десятка метров до накатанной дороги по полуметровой снежной целине, это, конечно, не совсем точно описывается словом подвиг, но даже пробраться до этого полуметрового снега через отвалы, сделанные снегоочистителями, было сложновато. Вовка, тот точно набрал полные кроссовки снега, так что он, выйдя в конце концов на дорогу, постарался, опираясь на руку Ларисы, их скинуть и снег вытрясти. В результате просто упал в сугроб, но сообразил, проскакал на одной ноге до ближайшей опоры моста и там избавился от крайне неприятного довеска в обуви. Дорога, как оказалось, под мостом и начиналась. Там была свалена огромная куча песка и даже стоял древний трактор «Беларусь» с экскаватором, очевидно, этот песок грузивший в машины, посыпающие шоссе. Шла эта дорога почему-то строго от шоссе, в сторону небольшого поселка, слегка проглядываемого сквозь редкие деревья лесополосы, но было видно, что по ней иногда кто-то ездил и по примятому колесами снегу идти было легко. Вдобавок было заметно, что дорогу эту иногда и от снега чистили. Пройдя метров 50, когда Лариса и Вова миновали полосу деревьев, они увидели поселок, можно сказать, целиком, явно не центр цивилизации. За высоким зеленым забором проглядывалось несколько домов, у забора стоял пяток бетонных столбов с проводами, а еще, примерно посередине забора, у дороги поднималась вышка сотовой связи. Не совсем центр, дома были большие, то есть из-за забора виднелись три двухэтажных, еще один, правда больше напоминавший развалины Сталинграда, стоял чуть в отдалении в чистом поле, то есть проглядывал из-за голых деревьев, но забора вокруг него не было. Через дорогу от трех домов находилось какое-то странное низкое строение из серого бетона с зеленой полукруглой крышей и из-за него выглядывало здание уже одноэтажное, перед которым стоял грузовичок-фургон, вроде как портер. Правда, той дороги было видно хорошо, если метров 100, и казалось, что в этот обрыв дорога упиралась, но, скорее всего, она просто поворачивала за угол забора. Из-за него появились две человеческих фигуры, которые не спеша двинулись к одноэтажному зданию, таща за собой какую-то красную веревку. Точнее разглядеть не получилось. Когда Лариса и Вова подошли к началу забора, в нем открылась калитка и выбежавшая их нее женщина бросилась им навстречу. «Товарищ милиционер, вы знаете, что тут происходит? Добрый день». Точнее, наверное, все же доброе утро. Что происходит, я точно не знаю, однако знаю, что там, на мосту, застряла приличная группа женщин. Лариса оглядела через калитку довольно большой дом, какой-то сарайчик в дальнем углу участка, затем перевела взгляд на выглядывающий из-за забора второй, и тоже немаленький, дом. Вы не позволите им у вас некоторое время побыть, отдохнуть, дух перевести, пока мы разберемся и поймем, что же случилось. Или ваш сосед, я вроде его видела, он с кем-то в тот одноэтажный дом шел, раненые, пострадавшие есть, слава богу нет, то есть раненых вроде нет, а ваши соседи, это Михалыч с Ксюхой, это продавщица, у Владимира Михайловича аварийная электростанция на дровах, тут часто электричество пропадает, так хозяйка договорилась с ним, что магазин в это время от его электричества работать будет, там несколько холодильников больших. Но обещала за это платить, а за прошлый раз вроде не рассчиталась с ним, вон он провод и убрал. А сейчас, как электричество пропало, Ксюха к нему прибежала опять электричество просить. У нее два прилавка с мороженым, пропадет, так из ее зарплаты хозяйка вычтет. Михалыч-то он добрый, но побухтить гораст, да вы заходите», добавила она, увидев, как мальчик буквально зубами стучит от холода, несмотря на то, что воздух был удивительно теплым. «Ну да, с мокрыми ногами на снегу, а если много лет пасти детей и внуков, такие вещи не проходят незамеченными». Когда все зашли в небольшую прихожую, она, указав рукой на небольшую скамейку, стоящую у стены, тут же распорядилась: «Разувайся, и носки мокрые снимай», после чего крикнула куда-то в глубину дома: «Лиза, принеси Славкины носки с сушилки, тут молодой человек ноги промочил», а затем поинтересовалась у Ларисы: «А вы в порядке? Мы и вам найдем во что переобуться». «Спасибо, я в сапогах, так что не промокла. Так как насчет всем зайти погреться?» «У Михалыча я тоже хотела бы спросить, и у Ксении». «Конечно, конечно. Михалыч сейчас один тут живет, родня его только на праздник приезжала, да вчера еще все уехали. А Ксюша, это продавщица в магазине, или вы про дом тот? Это Савельевых, они зимой тут не живут, так что их не спросишь. Сколько там на дороге народу-то?» В крошечной прихожей ярко горел свет, и Вова спросил: «А у вас тоже аварийный генератор есть?» «Есть. То есть нет, мы к Михалычу подключаемся. Только мы за бесплатно, по-соседски. Чай будете?» Из глубины дома донесся детский крик: «Бабуль, Катька телевизор включать не дает. Скажи ей». «Нет, солнышко, в проводах, когда электричества нет, телевизор включать нельзя. В игрушки пока поиграйте». И, повернувшись к Ларисе, она спросила: «Вы не знаете, это надолго?» Распахнулась входная дверь, и в прихожую вошел мужчина, сильно не первой молодости, в сопровождении двух совсем уже маленьких мальчиков. «Марина Дмитриевна, тут что-то сильно непонятное творится». «Я уже поняла, что непонятное». «А что непонятное конкретно?» «Поселок, в общем, он, считай, пропал, вместо него там сейчас лес. Вот мальчишки со старых дач к Ксюше замороженным как раз пришли, а теперь куда они пойдут? Улица после Савельевского дома. Посмотрите пока за ними. Да и у Савельевых четверть дома как крысы отгрызли. И теперь там обрыв, обрывчик такой, метра на три вверх, до второго этажа дом засыпан, можно сказать. А на обрыве том сверху самое настоящее лето. И деревья с листьями, и малина. Цветущая малина. Правда, я наверх не лазил, но и снизу видно пару кустов. В общем, непонятное что-то творится». Марина выслушала гостя с исключительно мрачным выражением лица, но к мальчикам обратилась уже с улыбкой: «Так, вы обедали? Ну тогда просто идите пока на кухню, вот в ту дверь, как наши доедят, поиграйте пока вместе». В кармане Ларисы зазвонил телефон. Она с каменным лицом выслушала, что ей сказал невидимый собеседник, и обратилась к Михалычу: «У нас там на дороге полсотни женщин застряли, учительниц, с экскурсией ехали. Можно им к вам на какое-то время зайти, погреться там, подкрепиться? Кстати, одна из этих учительниц уверенно сказала, что сейчас начало мая, и примерно». Она бросила взгляд на телефон: 9 утра. Тогда и про лето понятно», – пробормотал старик, – «перенос во времени. Читал про такое. Только куда? Связь заработала, значит, сейчас все узнаем», – поспешила упокоить его Марина. «Это не связь, то есть у нас специальная радиомашина, может работать как сотовая станция. Леночка мой телефон знает, вот и позвонила». «И что сказала?» В голосе Марины прозвучали нотки паники. «Сказала». Лариса глянула в глубину дома и, не увидев детей, продолжила, что мы в глубокой жопе. «На расстоянии минимум 100 километров нет ни одной сотовой станции, на расстоянии километров 300, а то и больше, ни одной радиостанции. Над нами нет ни одного спутника, так что на скорую помощь я бы не рассчитывала. А вы, товарищ капитан?» — решил уточнить Владимир Михайлович. «Уже майор, впрочем, неважно. Мы тоже попали, вместе с этим грибанным автобусом, и с вами. Так что, можно считать, конкретно вам как раз повезло, что и мы тут оказались, по крайней мере толпой будет проще отбиваться». «От кого?» — вопрос задала вышедшая из комнаты в прихожую молоденькая девушка. «От всех невзгод, которые могут случиться. На наше счастье в том автобусе оказались два врача, которые здесь лишними, думаю, не окажутся. Правда, счастье какое-то, ну, что есть. Я и сама, впрочем, вы правы», — ответила Марина. «Зовите их всех сюда, как-нибудь разместимся. Вот только чем кормить? «У Ксюхи в магазине возьмем», — ответил мужчина. «Если у учительниц с собой наличных нет, у меня немного найдется, да и за электричество неоплаченное у хозяйки должок, так что сочтемся». «Хорошо, Марина Дмитриевна, у вас найдется на время во что мальчика обуть. Володя, выйдешь, смотри в оба, карабин из рук не выпускай, а то мало ли, вдруг тут медведи дикие вокруг бродит. А я быстро к машинам сбегаю, помогу Леночке народ сюда проводить. Может просто позвонить, нужно лично, а то бабы могут решить, что тут ловушка или еще какую-то дурь вообразить. Я точно знаю, сама такая. Вот что, тезка», — с наигранной веселостью сказал старик, протягивая руку к карабину, — «ты все же тут посиди, погрейся, а с карабином я, как старый охотник, за порядком пригляжу. Если медведи, то тебе точно ловить будет нечего. Карабин-то пристрелен, этот спряматоза, спецзаказ для каких-то стрелковых соревнований в ОХР. Патроны, правда, сейчас валовые, но у нас в машине 3 ящика ПРС с особо точных с патронного. Ладно, я пошла. Санки возьмите. Пока на дороге снег, вещи какие все же легче нести будет», — посоветовала Марина. «У меня в гараже их 3, сейчас вынесу. И у магазина санки, мальчишек этих, тоже возьмите. И да, лучше не все сразу идите, так будет проще по домам всех устроить», — добавил Михалыч. Глава 3. Лариса Иванова молча стояла в сторонке и смотрела, как Лера копает яму. Даром что училка и старичка, да и комплекции на классическую русскую бабу явно не тянет, а копает как пресловутые 2 солдата из стройбата. Хотя она вроде говорила, что каждое лето по археологическим раскопам ездила. Обе врачихи тоже не стояли. Лапника уже нарубили немаленькую кучку, а теперь пытались соорудить что-то вроде ящика. Да, ящик из жердин соорудить очень непросто, в особенности если делать его без гвоздей, а гвоздей-то и взять негде. Впрочем, наверное, и не нужен никакой ящик. Лера, закончив земляные работы, довольно ловко выпрыгнула из ямы. «Девочки, я свое дело сделала, а дальше вы уж сами как-нибудь, я вам помочь просто не смогу. Все же медики, это люди с очень специфическим складом характера. Говорят, что с возрастом у них цинизм развивается, но, наверное, врут. Эти 2 еще совсем молодые, но в них этого самого цинизма хоть отбавляй. Хотя нет, они просто делают свою непростую и очень неприятную в данном случае работу, спрятав эмоции где-то в глубине души, зная, что кроме них эту работу никто не сделает. Накидав на дно ямы слой лапника, они очень аккуратно и, на что Лариса обратила особое внимание, как-то подчеркнуто вежливо положили на лапник тела. Ящик у них сделать не получилось, но они, вбив в землю рядом с телами небольшие колышки, положили на них связанные тонкими прутьями из жердин некое подобие крышки. Сверху навалили еще лапника и, взглянув на привалившуюся к дереву и явно уставшую Леру, взялись за лопаты и быстро засыпали могилу. Ну да, засыпать ее рыхлой землей все же было проще, чем рыть яму в слежавшейся глине, тут сила и опыт особо и не нужны. Когда они закончили и эту часть печальной работы, подошедший Владимир Михайлович воткнул в выросший в лесу холмик грубо сколоченный крест, на перекладине которого деревянными шпильками была приколочена небольшая дощечка с именами тех, кого укрыла земля. Так вот что он делал, сидя на эстакаде. Линзой эти имена на дощечке выжигал. Владимир Михайлович вздохнул, рукавом вытер пот со лба. «Ты уж извини, Алихан Ибрагимович, что на тобой крест поставлен, не знаю я просто, что у вас в таких случаях принято, но всяко Бог один на всех, так что уж не обижайся». Почему-то именно эти слова вытащили Ларису из какого-то странного оцепенения, и она, оглядев стоящих вокруг могилы людей, скомандовала: «Ну, этих проводили. Лера, ты как? Нам еще и тех сегодня похоронить нужно, так что идем уже». И, пока они шли 100 с небольшим метров по эстакаде, Лариса снова и снова прокручивала в голове события сегодняшнего дня. Часа через 3 после того, как Лариса вернулась к автобусу, все перебрались в места временного пребывания, и санки оказались очень к месту. Женщины отправлялись в длительную поездку, где места и времени для стирки не предусматривалось, так что сумки у каждой оказались довольно немаленькими и тяжелыми. А кроме личных вещей с собой они принесли из автобуса и не тяжелые, но довольно объемные пледы и подушечки, положенные каждому из пассажиров, напитки из холодильника, продукты из мини-бара, еще груз из тигра. ящик с карабинами и 3 ящика с патронами. И если карабины были еще подъемными, то каждый ящик с патронами тянул на 30 килограмм. Оружие Лариса решила в машине не оставлять, так как в доме у Михалыча обнаружилась неплохо оборудованная оружейная комната. Однако разместить больше полусотни гостей в 2 домах, изначально вообще-то рассчитанных на проживание одной семьи, было не очень просто. Десяток женщин Михалыч поместил в деревянной баньке, которую он сам называл банно-прачечным комбинатом. Там, кроме довольно просторного предбанника и моечного отделения, обнаружился довольно большой чердак с 3 мягкими лежанками. Михалыч сказал, что это сын их там поставил, чтобы пьяных приятелей на ночь оставлять. Спать там, конечно, большинству поселенок предстояло на лавках, но это было все же лучше, чем на голом полу. От идеи временно поселиться в доме Савельевых пришлось отказаться. Мало того, что часть стен просто отсутствовала, так еще и отопления там не оказалось, газовый котел пропал вместе с исчезнувшими стенами. Вдобавок одна из плит перекрытия почти что рухнула, не до конца, упершись в появившуюся вместо стены землю, так что в доме вообще находиться было опасно. Тем не менее, забравшиеся через пролом внутрь дома мальчишки вытащили через окна немало пригодных для спанья вещей. Через окна потому, что дверь была заперта, а ключа от нее, понятное дело, ни у кого не было. Однако русский человек всегда найдет способ преодолеть мелкие неприятности. Марина вспомнила, как в детстве ее семья праздновала Новый год, когда в гости приходили многочисленные братья и сестры ее родителей, и в двухкомнатной малогабаритной квартире как-то устраивалось больше 3 десятков человек, ну а в 2 все-таки больших домах, и одном маленьком, если баньку считать, разместить 6 десятков, да хоть бы и на полу, оказалось совсем несложно. В особенности учитывая, что в половине этих комнат пол был застелен толстыми пушистыми коврами. Как мимоходом заметила Алена, услышав рассуждение Марины о том, чтобы придумать на обед набежавшей толпе, профессионалы отличаются от любителей тем, что стараются предвидеть худшие. В небольшом морозильнике автобуса лежали 100 порций обедов, которые требовалось лишь разморозить в микроволновке. Правда, учитывая направленность компании, обеды эти были сугубо китайские. Половину составляли чао мэйн, половину – паровой рис, и к ним свинина в кисло-сладком или цыплята в остром соусе. Но Марина предложила мороженые продукты перетащить в стоящий у нее пустой морозильник, а путешественникам просто сварить макарон, которых в магазине было довольно много. Ведь разогревать по 1,5 замороженных порций было сильно дольше, да и включать микроволновку Михалыч вроде как запретил. Ну а Ксюша эти макароны посоветовала сдобрить тушенкой. Зеленой тушенкой, уточнила она. Еще летом хозяйка магазина, вероятно, клюнув на дешевизну, закупила этих 300-граммовых банок 2 ящика, однако народ их брал разве что собакам в кашу добавить. Но раз другой еды нет, то почему бы и в макароны ее не добавить? Мясо там, конечно, меньше, чем жира, но ведь и добавить можно немного, только чтобы макароны не показались несъедобными. Еще не закончив с размещением путешественников, Лариса огласила список самых важных дел на сегодня. Короткий, из 1 пункта. Похоронить погибших. Свой, но тоже 1, пункт программы добавил и Михалыч, сообщив, что дров для его электростанции хватит хорошо, если на 1-1.5 дня, он отправил с 2 женщин в лес собирать эти дрова. И Лариса не смогла не отметить, что старик выбрал для этой работенки самых потерянных, что ли, женщин. Пока Лариса, Вероника Юрьевна, которая была прикрепленным к школе педиатром, Даша, школьная медсестра, и Лера, которая была учительницей истории с большим опытом археологических раскопок и сама вызвалась в качестве землекопа, готовили последний приют водителям грузовиков. Леночка решила более тщательно осмотреть пассажиров с Лариса, и результаты ее несколько удивили. Но начинающему эксперту-криминалисту всерьез удивляться не положено, так что возможность удивляться она предоставила начальству.